Май 1691 года. Кричали женщины «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Пробормотала Софья и счастливо улыбнулась. Возвращаются ее родные, любимые, единственные, муж и брат. Возвращаются домой целые и невредимые. Да разве мало? Кто не ждал, тот не поймет, какое это счастье, когда вернулись живые, невредимые. «Мам!» Аленка коснулась руки матери, вгляделась в ее лицо. «Ты в порядке?» «Да». «А чего ты тогда плачешь?» «Ох, ребенок!» Софья промокнула глаза кончиком платка. «Вот когда ты кого-то родного и близкого с войны дождешься, ты меня поймешь. Ну да ладно, Бог даст, хоть в твое время, лет 10 мира у нас будет». «А Кавказ? Турки?» «Там войны будут не крупные и местные», — отмахнулась Софья. «Казакам работы хватит, а царю туда ехать не обязательно». «И папе тоже?» «Мам, а кого ты больше любишь, папу или дядю Алёшу?» Софья фыркнула. «А ведь не глупый ребенок у нее растет, подмечает, что вокруг происходит». «Малышка, а какая рука тебе дороже, правая, левая?» «Обе. Поняла». «А раз поняла, значит, что?» «Держи понимание при себе». «Умничка. Пойдем?» «Ага». «Да и то сказать, пора было. Уже слышались вдалеке приветственные крики, уже виднелась толпа, уже собрались все остальные. Так что Софья заняла привычное место на красном крыльце, чтобы через 15 минут повиснуть на шее у спешившегося мужа. Рядом, также на шее у Алексея, висела Ульрика, рыдая в три ручья. Дети не отстали, так что очень торжественной встречи не получилось. Но народу оно и не надобно было. Главное, понятно, что в царской семье царят мир и любовь, а остальное от лукавого. Пир? Когда это государь, вернувшийся с победой, не закатывал пир на весь мир? Традиция, однако. Так что на площадь были выкачаны бочки с вином, жарились коровьи и овечьи туши, а в Кремле устроились пировать бояре. Даже те, без кого прекрасно можно было бы обойтись. Милославские так разве что дворовых слуг с собой не прихватили, пожаловав всем родом и горделиво оглядываясь по сторонам. Вот каков государь нашей-то крови! Впрочем, добрый взгляд и ласковая улыбка Рамадановского изрядно снижали им градус веселья. Алексей восседал во главе стола, глядя на всех своих родных. «Господи, как же хорошо дома!» Это по молодости кажется, что ничего лучше подвигов до войны нету. А вот когда у тебя 3,5 десятка лет за плечами, понимать начинаешь, что действительно ценно в этом мире. Нет уж, следующие 10 лет не надобно ему никаких войн. Жить, любить, детей растить. Хотя и в войне бывают приятные моменты. И вспоминается, например, Карл XI. С белым от гнева лицом, вежливый, даже улыбающийся. Но кое-что не спрячешь, никак не спрячешь. Мужчины смотрят друг на друга. Переговоры идут на высшем уровне. Сразу 3 короля собрались в одной комнате. Алексей и Кристиан там уже находились, когда им доложили о прибытии Карла. И, естественно, не стали морить коллегу под дверью. Надо же проявить хоть какое-то уважение к побежденным. И вот они смотрят друг на друга. Алексей разглядывает соперника, который так им и не стал. И думает, что Ульрике повезло. И ему с женой тоже. А вот Карл остался с носом. Длинным. Нельзя сказать, что он страшен ликом, нет. Он обыкновенный. Каштановые волосы, небольшие усы, сильная фигура, чуть кривоватые ноги наездника. Ничего особенного, на улице и не обернешься. Видно, что он неплохой боец. Но в то же время с матушкой Карла Алексей уже ознакомился. Если в этой семье и есть голова, так точно Гедвиги Элеоноры. Улю эта ведьма съела бы с костями. Карл разглядывает противника и все более мрачнеет. Так получилось, что ранее государи видели друг друга очень давно, почти 10 лет назад, с тех пор успев возмужать. И мужчина понимает, насколько он проигрывает Алексею Алексеевичу. Они примерно ровесники, но на Руси в жены брали красивых женщин, а не знатных. Опять же, хорошая кровь, незапятнанная близкородственными браками. Карл походил на волка, Алексей — на льва. «Я признаю, вы победили. Обговорим условия капитуляции?» Кристиан аж светится. Вот кто счастлив-то и за Копенгаген, и за Данию. Добавил бы шведом, как бы мог, но тут ему Алексей Алексеевич не помощник. «Более мне ничего не остается. Могу я увидеть своих родных?» «Разумеется, ваше величество, вас проводят». Алексей едва касается колокольчика, и на пороге тут же появляется лакей. Карл стискивает зубы еще сильнее. «Я смотрю, вы уже и прислугу всю поменяли». «Нет нужды менять прислугу, если сменился хозяин». Алексей тоже не может отказать себе в удовольствии поиздеваться. Сколько лет ему шведы нервы на кулак мотали, а сколько десятилетий на русских наживались. «Что ж, вы победили и можете распоряжаться в моей столице». Карл понимает, что проиграл, но не может не принять вызов. «В вашей столице? Боюсь, вас ввели в заблуждение». Алексей усмехается. «Ваше величество, Стокгольм останется вашей столицей, если мы договоримся...» На месте многоточия почти повисает в воздухе. «Пока еще. И уже к слуге. Проводите его величество к его семье». Разумеется, за встречей наблюдают доверенные люди и видят, как первой повисает на шее Карла его мать. Потом подходят жена и сын, как он успокаивает родных. А потом опять каменеет лицом и возвращается. Пусть им не делали зла, пусть, но... Его семья в руках врага. И рядом с русским государем Кристиан, который науськает и матрица в огонь плеснет с превеликим удовольствием. За Копенгаген. Карл знал, что не причинил бы вреда семье датчанина, но... Война... А на войне случается всякое. Ему предстоит долго договариваться с обоими хищниками. Он тоже не овечка, но много ли он сможет с перебитыми лапами? И договор получается кабальным, иначе и не скажешь. Это он еще не знает, что агентурой Алексея Алексеевича профильтрована большая часть его придворных, что уже определено, кого и как грабить. И Кристиан даже немного в курсе дела. Ровно настолько, чтобы не нарушить чужих планов. Шведское дворянство уже условно поделили на две части. Большая – патриоты. Этих предстоит ободрать до нитки. В крайнем случае сделать вид, что они поддерживали русских. Пусть их потом бьют после ухода датско-русской армии. Меньше же... А вот эти, самые интересные и вкусные, из их особняков уже демонстративно повыносили кучу ящиков. Они уже рвали на себе волосы, криком крича о своем разорении. Их немного, всего-то человек 10, и они друг о друге даже не знают. Но работать на русских будут истово, и за страх, и за деньги. А вообще в Стокгольме взяли много всего интересного. Одно железо чего стоило, но и по дворцам знати нашлось. Да, нашлось. Победоносная война, неплохое средство пополнения бюджета. Но Алексей отлично знал, как легко увлечься в этом случае. Нельзя. Если страна привыкает жить воинами, ее армия превращается в банду. И рано или поздно это плохо закончится. Государство должно быть готово к войне, но настроено на мир. Хотя Иван доволен. Лично он выгреб для Софьи все библиотеки, которые нашел в Стокгольме. И Алексей предвкушал, как будет прыгать от радости сестрица. Книги до сих пор повергают ее в состояние неконтролируемого восторга. Обязательно все проглядит, а что-то отдаст размножать и распространять. Хорошая вещь, печатный станок. Да и число грамотных людей выросло. Бояре вон своих чадушек в принудительном порядке учить начали. Даже если в Дьяково их пристроить не удается, учителей нанимают. Иногда и из числа царевичевых воспитанников. А как быть, если глупому да неученому при дворе показаться стыдно? Задаст государь вопросы и стой, недоросль, глазами хлопай. Еще и поиздевается, молодцы, деды твои, верой и правдой служили. А ты чем служить будешь? Глупостью? Так усердный дурак, невелика ценность. Вот и учат, стараются, дочерям и тем наставниц нанимают. Алексей скользнул взглядом туда, где сидела Соня. Да... Кто бы мог подумать, что игра в тавлии принесет такие плоды? Видел бы сейчас отец его польской войной. Гордился бы или позавидовал сыну? Всякое возможно. Алексей приобнял жену, сидящую рядом. Да, новшество. Раньше женщины на такие мероприятия не допускались, но стоило ему жениться, как Ульрика получила законное место рядом с супругом. Да и сестрицу Софью поди выгони. Ворчат долгобородые, ругаются, а все же примечают и понимают, что им то выгодно, и дочерей учить начинают, для чего также нанимают не иноземных мамзерей, а девиц из Дьяково. А то доверь воспитание детей иноземцам. Что они хорошего детям-то дать могут? Одно дело ученые. Это люди особенные. Им бы наукой заниматься без оглядки, на деньги да церковь, а там хоть солнце не свети. А гувернеры? Галантные манеры на Русь нести? Не бывать такому. Потому-то и театр не особо уважен был, и книги строгую цензуру у патриарха проходили. Перебьемся без европейских мод. Насмотрелись, отворотясь не отплюешься. «Как же хорошо дома!» Алексей перехватил взгляд Софьи, и сестренка подмигнула ему, мол, «Не вешай нос, мы все здесь, мы живы и здоровы, что еще надо?» И Алексей почувствовал тепло и стеснение в груди. Господи, как же он их любит! И обязательно скажет об этом. Но пока терпим. Протокольное мероприятие понимать надобно. И слушать словословия, поздравления, здравницы. А Милославских он точно на Урал загонит. Или лучше в Крым. Надо подумать, где они меньше украсть смогут. Вот ведь. Лупи по рукам не лупи, а все одно умудряются. Порода! Спокойно поговорить Алексею, Ивану и Софье удалось только на следующее утро. Да они и не торопились. Некуда и незачем. Все дома, все живы-здоровы. А остальное подождет. Пусть дети всласть потискают вернувшихся родителей. Опять же, Ульрика должна быть уверена, что она самая важная для супруга. Так что в царском кабинете троица заперлась ближе к обеду. Иван вольготно раскинулся в кресле и наблюдал, как государь крепко обнимает сестру. «Спасибо, Сонюшка!» «И было за что благодарить!» «Тишина, покой, порядок в государстве. Разве мало?» «Очень много». Алексей внимательно выслушал отчет сестры и задумался. «Сонь, ты уверена, что Леопольда остановит такая мелочь, как выстрелы по гвардейцам?» Софья пожала плечами. «Думаю, намек. Он понять должен. И стреляли по нему. Просто не попали». «Просто?» «Согласна, это было сложно. Промахнуться на таком расстоянии». Он примет это к сведению? Ну, если не примет, поговорим иначе. Недобро прищурилась женщина. А ты что предлагаешь? Устранить его. Нет Леопольда, нет проблемы. Софья всерьез задумалась над этим вопросом. Вряд ли получится. Кого-то из родных? Надо подумать. И подумает. Например, от первого брака у нашего бракованного котика Леопольда дочь, от второго две дочери, но обе помершие. А вот от третьего есть два сына, Иосиф и Карл. Вот если Иосиф... Чёрт, мальчишке лет-то всего ничего, сопляк, 15 и то нет. И она обдумывает возможность его устранения, хотя Август был не намного старше. А на Машкиных детей в Испании покушались. Они вообще под стол пешком ходили. Если бы она не настояла, что царевен обучать надобно, как и остальных девушек, не отбилась бы сестра. Может и правда помочь Леопольду встать на путь благочестия? Готовили его в священники, вот и молился бы до упора. А он вместо этого интригами балуется. Ничего нет хуже, чем религиозный ханжа. И в сторону Испании поглядывает, кстати. Карл-то болен, а Леопольд был на его сестре женат. Дочка сестры, читай, племяшка Карла, сейчас замужем за Максимилианом Баварским. Пусть там и не все ровно в браке, но дети-то есть. И могут создать проблемы детям Дона Хуана. Известно же, был бы престол, желающие найдутся. Подумай с Рамадановским. А я пока отпишу Михаиле. Пусть усиливает охрану, пусть удваивает число шпионов. Если нужно, своих людей ему пришлем. Да, рисковать жизнью родных мы не станем. Но есть еще и ракуцы. А к Наталье тоже послать людей? Пошлю. Согласилась Софья, уже прикидывая, что к ракуце она направит протопопа Аввакумовича. Илона его знает, доверяет, ценит. А уж после спасения детей на руках носить готова лично, и его рекомендациям поверит обязательно. Единственный, о ком они не подумали, был Имре Тёкели, но... Софья как-то полагала, что взрослый, самостоятельный мужчина, воин, стратег и тактик, может о себе позаботиться. Разве нет? «Вы недовольны, сир?» Она смотрела на супруга глазами невинной лани. Людовик только головой покачал. «Нет, моя дорогая, все неплохо. Но могло быть намного лучше». «Вести из Англии, мой король?» «О, да». Война в Англии продолжалась уже больше года, тяжелая, изматывающая. И не особо результативная. Впрочем, Анна не собиралась объяснять супругу, что англичане — народ крепкий, где сядешь, там и срезешь, и хорошо коли целым. Эдвард Рассел оказался человеком упорным и сопротивлялся, как дракон, из шкуры которого хотят поношить туфелек. Только вот пушки — это хорошо, а финансы — плохо. Воином он был отменным, да не правителем, и против подкупа часть его людей просто не устояла. Даже не совсем подкупа, просто у каждого есть свои политические убеждения. Кто-то искренне считает, что малыш Карл не может быть хорошим правителем, а кто-то наоборот. Например, шотландцы, которые за законного Стюарта, полагая, что кровь крепче любого воспитания Людовика, и ирландцы, как добрые католики. Кто-то поддерживает дочерей Карла. Марии, ни до чего, Швеция сейчас в таком загоне, что подумать страшно. А вот Анна Датская вместе с Георгом пользуется популярностью у англичан, особенно у лондонцев, которых разочаровали и незаконные принцы, и Монмут. Да и Людовик не вызывал симпатии. Сам Монмут даже не рисковал сунуться обратно и, по некоторым данным, отплыл в колонии. Зато Ленокс и Фицрой развернулись на континенте, особенно в Нидерландах, и вовсю кричали, что они не участвовали в заговоре и тем более не хотели травить ребенка. своего двоюродного братика. Это ж преступление, смертный грех, за который потом не отмоешься. Ни одна церковь грехи не отпустит. Вовсе даже Людовик их оболгал, подтасовал факты и решил опорочить истинных англичан. Вот, в Уэльсе их даже и слушали, и собирались объявить или одного, или второго королем Уэльса. Корнуоллцы, поглядывая на это безобразие, вспоминали, что у них вообще древняя история, а короля нет, не порядок, надо тоже завести. Англия медленно, но верно распадалась на составляющие, которые и сопротивления толком не окажут, и на мировую политику сильно влиять не будут. Эдвард бесился, но что он мог поделать? Даже остановить дезертирство у него толком не получалось. Капитаны, привыкнув, что они на кораблях первые после Бога, да еще часто аристократы, с трудом выносили его командование и часто дезертировали, то есть уходили и примыкали к войску поддерживаемого претендента. И часто случалось так, что вчерашние друзья встречались в бою. Датский флот, избавившись от угрозы со стороны шведов, тоже отправился к берегам Англии. Так что Людовик отдал приказ своим адмиралам не ввязываться в конфликт, откусить то, что удастся, и покамест успокоиться. Намного проще потом додавить сопротивление с помощью денег и предателей. Да даже если Анну и коронуют, что-то пока у них с Георгом дети плохо получаются. Есть сын, Уильям. Но мальчишка настолько болезненный, в отличие от Карла, кстати, что может и до 10 лет не дожить. Да и помочь можно, если что, по-соседски. Он, Людовик, далеко не Фицрой с Реноксом. Если он возьмется за дело, там и концов никто не найдет. Я верю в вас, сир. Если можно что-то сделать, то только вы на это способны. Подрела Елея Анна. С вашим талантом, вашим незаурядным умом. Людовик расплылся в улыбке. «Вполне возможно, милая, что к нам прибудут послы от Шотландии. Разумеется, я приглашу тебя. Думаю, у тебя найдутся знакомые среди лэрдов». Анна кивнула. Знакомство она приобретала старательно, понимая, что деньги можно растратить, а вот связи никуда не денутся. «Я сделаю все, чтобы мой сын занял то место, которое ему принадлежит по праву рождения». «О, Луи, вы мудрый и сильный, а Яков, он вам и в подметке не годится. Но Карл не виноват, что его отец оказался слаб и глуп». О том, сколько она сама сделала для подобного результата, Анна скромно промолчала. «Она? Да она просто ангел! Странно только, что до сих пор жива». «И интересно, почему до сих пор жив Людовик?» Как противовес Леопольду Австрийскому. Она не знала о планах государыни Софьи. Но если Руси выгодна война между Англией и Францией, значит, Анна будет ее развивать. Проливать слезы рядом с Луи, восхищаться его умом, искать союзников в Шотландии и Ирландии. Карла жалко, но ведь ему и не обязательно править. Может, стоит ей родить и бастарда от Людовика? Все-таки дети крепче всего привязывают мужчину к женщине. Да и не бастард это будет, учитывая их брак, а полноценный претендент на трон Франции. Ох, матушка двух королей? Это явный перебор. А с другой стороны, очень заманчиво, очень. Брак у них законный. Документы уже не сгорят, они на сохранении в надежном месте. Королевская кровь – это не то, чем стоит раскидываться. Надо подумать. А лучше надо написать на Русь. Пусть государыня решает, нужно это или нет. Думаешь, Володя справится? Неважно. «Братья Серко, Мильин, Рамадановский. Там более чем удачная команда». Софья пожала плечами. «Володе приказано не лезть куда не надо и не отдавать глупых указаний. Справиться. Да и пора ему приобретать опыт. А Любави? Бастардов? Соня, осторожнее надо, ведь белыми нитками шито. Алексей не то чтобы укорял сестру, но семья государя должна быть чище свежевыпавшего снега. А тут такой афронт. Зато скандалов меньше будет. А болтать людям не запретишь. Ох, Соня, крутишь ты нами всеми. Алексей улыбался, но Софья сочла за лучшее развеять такие подозрения сразу. Нет, Алёша, крутить можно тем, кем не дорожишь. А я вас люблю и очень боюсь потерять. И все, что я буду делать, только для вашего блага. Обещаю. Володе же пора вылетать из гнезда. И не век ему оставаться в твоей тени. Вот с Федей я промедрила. И что? Алексей поморщился. Да уж, ничего особенно хорошего. Брата он любил. Но сколько ж можно изображать страдающего? Давно надо бы его еще раз женить. «Федьку отправляем в Померанию, наместником. Пусть там ума набирается». «Хорошая мысль», — согласилась Софья. «А Володя наберется его в Крыму. Кстати, пока никаких войн и не идет, в основном переговоры. Мы потихоньку закрепляемся на побережье, строим крепости, заключаем договоры. Воевать можно, но лучше пока не привлекать к себе внимания. И тут Володя незаменим, не абы кто». «Брат государя земли русской». «Если справится, там и осядет». «Не думаю, что он будет против. Он тут грамотку прислал. Ему все нравится, особенно жара». Алексей усмехнулся. «Да уж. Ну, пусть наслаждается. А там и жену ему подберем». «Как бы он сам себе ее не подобрал. Пока договариваться будет то здесь, то там». Софья как в воду глядела,